Глава 19. Добрый вечер, пан Матяшка. Гуйлинь все сделал очень грамотно. Он вывел за скобки сразу четверых, даже пятерых, потому что одного из американцев убил сразу, а второго зверски покалечил. Раненые, как известно, нуждаются в присмотре. Последние двое, с которыми я разобрался, находились в комнате соседней с гостиной. Один из них пытался оказать помощь второму, а тот орал, как резанный. Еще бы ему этого не делать. У парня, как выяснилось, была пробита грудь. С такой раной он давно должен был переехать в страну вечного блаженства и бесплатного пепси, но все никак не умирал. Старый убийца знал, куда и как надо наносить удар. Эти двое так увлеклись игрой в доктора Хауса, что не сразу обратили на меня внимание. Потом все-таки заметили и задергались. Один из них, тот самый Джекоб Стэмур, дантист, довольно-таки резво попытался уйти кувырком в сторону. Второй, не переставая орать, достал ствол и собрался стрелять. Но в этой партии я играл белыми, а потому успел завалить и того, и другого. Потом я пробежался по дому, но никого и ничего интересного не обнаружил, не считая мертвеца, отдыхавшего в пластиковом мешке, засунутом в кладовку. Я расстегнул молнию. Жуть! Как видно, китаец ткнул своим крохотным железным пальчиком прямо ему в глаз и достал аж до мозга. Молодец, Гуйлинь! Кстати, где он сам? Охрана и тот самый мутный тип, из-за которого, собственно, и приключился весь этот сыр-бор. Санта-Барбара с беготнёй и стрельбой закончилась, самое время отыскать их. Я вернулся на кухню, обошел металлический ящик и пнул его ногой. Он даже не шевельнулся. Я уперся руками и принялся, сопя от напряжения, толкать эту тяжесть. Между прочим, когда меня зазывали в разведку, то обещали достойную интеллигентную работу, а тут сплошь и рядом беготня, смертоубийство и неподъемные тяжести. Наконец-то я сдвинул этот ящик, перевел дух, ухватился за кольцо, поднял крышку люка, ведущего в подвал, и сразу же отпрыгнул в сторону. Неизвестно, как там все сложилось. В нашей профессии, как известно, выживают исключительно осторожные и разумно трусливые особи. Вот и я хочу доскрипеть до глубокой старости, впасть в заслуженный маразм и утомлять окружающих байками о том, как в свое время по 5 раз на дню спасал мир. «Это вы, друг мой?» – донеслось снизу. «Что-то долго». «Как вы?» «Прекрасно», – бодро отозвался Гуйлинь. «Присоединяйтесь, только захватите фонарь». «Иду». Я начал спускаться по скрипучим ступенькам. «Рад снова вас видеть!» Да, надо признать, что выглядел Гуйлинь неважно. Бледное лицо, перевязанное плечо, кровь проступает сквозь бинты. «А вы, помнится, уверяли, что вас только поцарапают», — сказал я и пробежался лучом по углам. В дальнем правом кто-то копошился и тихонько всхрипывал. «Издержки производства», – спокойно ответил он и предупредил. «Смотрите под ноги». Надо сказать вовремя. Еще немного, и я обязательно споткнулся бы от тела. Здоровенный негритос с вырванной трахеей валялся в шаге от меня, раскинув длинные мускулистые ручищи. «Жуть какая!» Я переступил через него и подошел ко второму персонажу, точно такому же чернокожему здоровяку с проломленным черепом. Его, похоже, кто-то огрел по башке кувалдой. Хотя откуда здесь ей взяться? Прямо фильм ужасов. Парни очень похожи друг на дружку. Наверное, при жизни оба много занимались спортом и хорошо питались. Бодибилдинг, рестлинг, карате, американский футбол. Да хоть стоклеточные шашки. Крохотный старикашка раза в два легче каждого из них, ко всему прочему раненый, уделал их голыми руками. Точнее, одной. Теперь вот валяются в виде тушек с одинаковым выражением крайнего удивления и какой-то детской обиды на личиках. Человек, сидящий в углу, громко икнул и заткнулся. «Так, кто это здесь?» Я подошел поближе и направил луч прямо в мордочку, искаженную ужасом. «Добрый вечер, пан Матяшка! Как вы себя чувствуете?» Наш клиент что-то проблеял в ответ. «Так и сидели все время в темноте?» – спросил я, ухватил фальшивого словака за ухо и поднял на ноги. Стоять он, сволочь, не желал, все норовил упасть. «Нет», – ответил Гуйлинь, – «у этих парней были фонари, достаточно мощные, но я их разбил». Ко всему прочему, этот монстр еще и видит в темноте, как кошка. А если он пожелает оставить меня здесь за компанию с этой сладкой парочкой? Ствол, если что, у меня за поясом сзади, достать недолго. Но я могу и не успеть управиться с таким шустрым партнером. «А не пойти ли нам отсюда?» — предложил великий гуманист господин Юй, как будто прочитал мои не самые приятные мысли. «Что-то мне здесь надоело». «И то верно», — с облегчением проговорил я, схватил пана Доброслава в охапку и радостно заспешил прочь из подвала.